«Ну как вам сочинение, гражданин Гуров? Прослушали с любопытством? Как образец творчества этого ненормального человека? Хм, другой реакции я от вас и не ожидал, но вы ни капли не ожили». «А я слегка, опять ожил. Тем временем родственнички ваши прибыли. Вот запись телефонного разговора вашей дочери. Или нюх у нее собачий, или из-за утечки информации узнала она о вашем аресте. Возможно, отводя удар от себя и лишний раз заверяя нас в верноподанности, она сообщила о местонахождении самой дорогой вашей вещи, одной из екатерининских цацок, подаренной императрице неизвестным любовником. Рявов, тарань ее сюда! Ну так что нормальнее, гражданин Гуров, сочинение Фрола Власыча или подлянка вашей любимой дочери? Ах, вы не верите мне, моя очередная мистификация. Значит, кошку и собаку я тоже запрограммировал? Я бы диссертацию вполне мог тиснуть о защитных реакциях подследственных как в форме вытеснения и подавления чувства реальности. Спасибо, Рябов. Попроси прислать ко дню моего рождения с трубного рыночка капустки вилковой, огурчиков и помидорок соленых, только не зеленых, а красных. В помидорах я этот цвет уважаю. И картошки пускай пришлют. Бабы из наших мест не вылазят с трубного рынка. Да. Пару букетов полевых, каких-нибудь цветов, васильки, ромашки, колокольчики. Если они есть, конечно, в это время года. Вот она, цацка. Что за тайна, боже мой, в камешках этих? Не изделие ведь ювелирное таинственно, даже если оно дело рук гениальных. Может, действительно запечатлели алмазы, изумруды, как уверял меня один гаврик, взгляды Творца при сотворении им мира и сияние первого света? Колье принадлежало, точнее, было похищено вашим папенькой во время штурма Зимнего дворца. Там же приобрел по случаю три ценнейшие жемчужины волочков. С этого наши знакомые начали построение нового мира. Диадему вы успели вывести из дома и притырить. Тоска, тоска, гражданин Гуров. Впрочем, чую я злое веселье, вспомнив, как заявился к Сталину с железной коробкой. В той коробке отснятые ленты лежали. Эпизоды дела, названные мной «Красная суббота» и «Лобное место». В дачном сталинском кинозале находился он сам и несколько деятелей не из самого близкого окружения. Все они наперебой предлагали Сталину какие-то фантастические проекты поощрений трудовых коллективов и рекордсменов труда. Мрамор, бронзовые и золотые бюсты в цехах, слепки рук работников ручного труда, рентгеноснимки черепов работников труда умственного. Сталин с интересом, неправильно истолкованным докладчиками, вглядывался в их лица, пытаясь определить, что же именно может быть в этих лицах приметой приговоренности к смерти. Мне было очевидно, что все, буквально все они без пяти минут, трупы. Сталин выдал вдруг, обращаясь ко всем, общий комплимент. «Собачий нюх у вас, товарищи!» В тот момент неглупый человек наверняка воспользовался бы возможностью глубже исследовать природу юмора. Я-то сдержал какое-то страшное подобие раздиравшего меня на части смеха, лишенного злорадства и мстительности, но полного необъяснимого значения, разгадки которого было мне не дано. Оттого он и мучил, подступая к горлу, как голод, которому не обещано утоление, и ясно уже, что разрешение мучений в смерти или спасительной случайности. Я молчал, а Сталин заливался тихим, дьявольски жутким смехом, шедшим не от души и не от веселой возни души с разумом, как это бывает у детей и взрослых, сохранивших в существе своем детство. Он даже не смеялся, звуки смеха только символизировали звериный клёкот торжества Сталина. Торжества! Он держал в руках своих нитей нескольких судеб. Он чувствовал себя властелином случайности, ибо ему казалось в тот момент, он один не только точно знает меру несчастья своих жертв, но и меру собственной возможности спасти их от вроде бы неотвратимой гибели. Он торжествовал. Торжествовал не в первый раз, но торжество и смех принятой за него, не насыщали Сталина, как не насытила меня месть. И он вдруг мрачнел. Он не мог, как не хотелось ему, почувствовать себя истинно царственной натурой. Ни на прощение, ни на великодушие, ни на провозглашение отказа от насилия, вражды и братоубийства, безграничной вроде бы власти уже не хватало. Сталин ненавидел справедливость и добро тем больше, чем отчаяние они сопротивлялись, предпочитая сгинуть, сгноиться, подохнуть, умереть, но не принадлежать Сталину. Не раз тянулась его рука к ниточке спасения, скажем, товарища Сидорова, но отдергивал он ее, чувствуя, кроме всего прочего, в этот момент свою собственную привязанность и зависимость от руки более всесильной, чем его, и поэтому мрачнел еще больше. В тот раз он снова захохотал, когда один из особенно романтичных прожектеров предложил командировать победивший в соцсоревновании цех или бригаду на заводы Круппа, Филлипса и Форда. И зараженные веселостью вождя, которая льстила самолюбию больше, чем простая похвала, деятели тоже смеялись, аплодируя Сталину, а он, в свою очередь, искренне аплодировал им, и меня не впервой начинал трясти хохот от жуткого образа неведения и заблуждений людей насчет отношений к ним Сталина и самого Сталина, наслаждающегося впечатлением, производимым маской отеческой заботы и дружеского поощрения, в глазах и во рту которой чернели дула моих револьверов. Посмеявшись и поаплодировав, Сталин сказал: «У нас один хозяин — социализм. Будем служить ему собачьей преданностью и верностью, товарищи». Когда все ушли, он с омерзением продолжил: «Я устал от них, рука. Бьем и бьем мы их, а им конца не видно. Можно подумать, что они успевают размножаться перед смертью. Что у тебя, рука, выкладывай». Я поспорил с самим собой: «Ошибешься ты когда-нибудь или нет? Это не значит, что я хочу твоей смерти. Думается мне, а я в таких случаях не ошибаюсь, что, скорее всего, никогда ты уже не ошибешься. И смысл твоей безошибочной деятельности может быть только в том, что ты ранее ошибся. Понимаешь? Ранее. Я не спрашиваю, в чем ты ошибся. Мы, люди, сами этого иногда не постигаем. Но жизнь, данная нам в ощущении как наказание, позволяет допустить сегодня нежелательную мысль о крупнейшей ошибке в прошлом. Поэтому не робей и выкладывай, что или кто у тебя. Вряд ли ты ошибешься. Кто?» «Понятиев», — сказал я. «Доказательства», — жестко сказал Сталин, как бы прицелившись к точке на моем лбу и взводя курок. Я вынул из папки письмо с подделанной подписью Сталина и объяснение, написанное самим Понятиевым. Я старался быть объективней, чтобы отвести от себя подозрение в пристрастии. «Как часто Понятиев пользовался моим именем?» — спросил Сталин, прочитав бумаги. «Уверяют, что только однажды. Странно. Очень странно, что сам он утаил от меня факт, который я мог бы понять как политический анекдот. Странно. Что же у него за душой?» Сейчас уже ясно, что целью Понятиева была консолидация оппозиционных сил в союзе с уголовниками всех мастей для узурпации власти, сказал я. Идею союза с уголовниками в борьбе за власть и при удержании в дни, когда оппозиция и обыватель еще не опомнились от шока, я подкинул Ленину еще в 1916 году. Это была славная идея. Она во многом развивала наш первый успех. В ней объяснение того, что западный идиот-интеллигент зачарованно именует русским чудом. Тюрьма научила меня, не давая опомниться фраерам, загонять их под нары, держать в страхе и выкладывать без ропота и брюзжания все ценности. Идиоты думают, что в России народ взял власть в свои руки. Сталин несколько повеселел. Уголовники ее взяли и бандиты. Тот, в ком тогда оставалось хоть на йоту морали и чувство политической ответственности, не мог нагло воскликнуть: «Есть такая партия!» Она действительно оказалась у нас под рукой. Мы превратили каждый город, каждую область, каждый район в камеру, где беспринципные и абсолютно аморальные мародеры, оглушив обывателя большевистской трепней о свободе, земле и мире, верховодили в армии, милиции, в ЧК, в мифических советах, загнали таки всех под нары. Сила, ленинская аморальность при решении неотложных стратегических задач и гениальная демагогия извратили в гражданах Российской империи понимание того, кто для них враг, а кто друг. Опомнились они уже под нарами, где не очень-то повертухаешься, и если захочешь подняться, то хребет зашибешь. Вот как дело обстояло, товарищи, а не так, как уверяют наши жополизы-историки и философы. Мне только остается хохотать над тупостью людской и в уме создавать труд о некоторых эффектных методах взятия законной власти в свои руки. Что-то я разошелся. Понятиев неудачник, вовремя вернул я. Он ведь и Ленина мечтал скинуть. Не рассказывай мне, рука, ваших чекистских сказочек. Меру знать надо, проворчал Сталин. Попробую убедить вас с помощью кинодокументов в признании, без робости сказал я. Сталин сел в кресло. Он не мог скрыть мальчишеского азарта, ожидания острого зрелища. Я включил проектор. В левом верхнем углу настенного кадра мельтешил портрет Маркса, в правом — Ленина. Операторский эпизод дела «Красная суббота» был снят великолепно. Князь, согласившись по моей просьбе последний раз в жизни перевоплотиться в больного старого Ильича, играл мастерски и вдохновенно. Я давал по ходу эпизода пояснения, и Сталин поверил в то, что надломленный тяжким бревном Ленин окончательно слег, а Понятиев в альянсе с Троцким арестовывают генсека, изолируют его, если не ликвидируют сходу, созывают внеочередной съезд партии и без всякого труда вбивают в тупые головы делегатов мысль о виновности Сталина в выходе Ленина на Первороссийский субботник. Когда крупным планом показывалось усталое, потное лицо вождя мирового пролетариата, предлагающего своей пастве образ бесплатного труда, снявшего сразу все противоречия между ним и капиталом, еще до создания матбазы коммунизма, Сталин повизгивал и хлопал себя по коленям руками. «Чаплин! Чаплин!» — говорил он, вытирая платком глаза. «Мерзавцы, выродки, предатели, подлецы, похабы, интеллектуальные проститутки, о, бляди!» Вмонтированные реплики и пояснительные комментарии типа «они не дремали, слетелись на шабаш, страна изнемогала от голода и разрухи, с особым цинизмом из песни слова не выкинешь, он был на пути грыжи», вызывали в Сталине то смех, то ответные реплики. «Хорошо играет!» — похвалил Сталин князя. «А идея субботников и создание образа коммунистического труда слишком авантюристичны и наглы. Люди и так работают или из-под палки, или под гипнозом нашей пропаганды и лозунгов соцсоревнования. А что же будет, если мы перестанем делать зарплату даже символической, как колхозный трудодень? Глупость! Ах, Понятиев! Ах, бледюга! А ведь без мыла лез все эти годы! Чего ему не хватало? Дача, дворец в Крыму, охотничьи угодья, своры борзых, рысаки, автомобили, бабы, ордена!» Впрочем, последнюю фразу Сталин сказал после просмотра эпизода «Лобное место». «Я сделал вид, когда закончилась «Красная суббота», что не решаюсь предложить Сталину просмотреть очередные кинопризнания. Я как бы намекал несколько всем своим нерешительным видом на чудовищность их и натуралистичность. «Начинай», — приказал Сталин. «Нервы Сталина в порядке. Показательная физическая ликвидация вождя на глазах народа — вот наша конечная цель», — сказал с экрана Понятиев, после чего каждый из обвиняемых уточнил подробности сговора, распределения постов и вытеснения сердец граждан образа Сталина. «Бешеной собаки!» — крикнул Сталин и бросил в экран трубку. Я поднял ее. Затем пошли вырезанные из хроники кадры первомайской демонстрации. Ликующий народ, держа на руках деток, смотрел в сторону лобного места. На нем стоял с топором в руках Понятьев. Он улыбался и кланялся народу. Его шестерки потащили к плахе куклу, прекрасно загримированную под Сталина. Китель, усы, фуражка, брюки, заправленные в сапоги, море голов, в лицах ожидание чего-то ужасного и готовность к восторгу. Эти кадры я вырезал из киноочерка о митинге «Руки прочь» от Сака и Ванцетти. Море голов, и над ними гремит из граммофонных труб, репродукторов, пляцкий баритонище Юрия Левитана. Будучи агентом гестапо, Джугашвили ставил в известность мировую реакцию о цифрах прироста воловой продукции в нашей стране и ее обороноспособности. Дискредитировал учения Маркса-Ленина нелепыми псевдофилософскими повадками, прикрывавшими врожденную скудость научной мысли. Насильно вел коллективизацию, профанирующую национальную идею всеартельного труда. Убил верную Ленинку Аллилуеву, создал всесоюзную сеть концлагерей, консультируя по этому вопросу различных диктаторов. Аморализм личной жизни, преступное сожительство с кровавым карликом Ежовым, непомерное самовозвеличивание, фактическое уничтожение ВКПБ, сотрудничество с горсткой недоумков, подхалимов типа Кагановича, Молотова и Ворошилова, подготовка к вторжению гитлеровских войск, глумление над памятью Ленина, неудавшаяся попытка оторвать Пушкина от народа, приговорить к смертной казни по древнему русскому обычаю, четвертованию на лобном месте. «Пожалуй, всего этого достаточно», — сказал я, выключив проектор. «Продолжай, рука». Джугашвили не прочь поглазеть на казнь Сталина. «Но какие бешеные собаки! Какая, блядь, Левитан! Сегодня он говорит, да здравствует великий кормчий нашего времени, дорогой и бесконечно любимый, отец, друг и учитель Сталин, а завтра зачитывает своим продажным басом мой приговор. Я правильно делаю, что ненавижу и унижаю поклонением себе толпу. Все псы, все бляди, крути рука». Сначала Понятьев отрубил кукле Сталина руки, потом ноги и, наконец, голову, из которой вдруг выпили тряпки и красные опилки. Он потряс ее над собой. Толпа горланила «Ура!» и пела песню о том, что никто лучше нее не умеет смеяться и любить. «Все», — сказал я, — «арестованные не подвергались ни пыткам, ни давлению. Продав друг друга, они старались выложить как можно больше, надеясь на снисхождение. Они просят о личном свидании с вами». «Зачем?» Помолчав минут 10 и походив по залу, спросил Сталин. «Вымолить жизнь собираются». «Дело зашло слишком далеко. Я всегда слишком много думал о других. Пора позаботиться о личной безопасности. Казни их всех лично. Никакого суда. Никаких формальностей. Перебей их рука, как собак. Как бешеных собак. За киноследствие получишь орден Ленина. Обвинить меня в сожительстве с Ежовым? Сволочи! В какой интересной роли? Активной или пассивной? Как собак. Ты понял, рука? Есть, говорю. Передать им что-нибудь». От картины собственной казни Сталин совершенно потерял голову. Он написал записку. «Понятьев, ты подлее, чем Яго, Гёте, но Сталин побеждает смерть, как Чкалов, пространство и время. Пес, пес, пес. Передай, пусть почитают перед смертью. Я агент гестапо. Ах, негодяи, а войну вы накаркаете на головы себе подобных. накаркаете, вы у меня по 5 раз передохнете в атаках. В недобитых, а недобитых добьет Гитлер. Когда рука, мы покончим хотя бы в общих чертах с этой силой. Дело движется, Иосиф Виссарионович, крематории дымят, но много злоупотреблений. Эти, бывает, для того, чтобы самим уцелеть, закладывают наших. Не успеваем разбираться. Иди. Спасибо. Ты и на этот раз не ошибся. Завтра, гражданин Гуров, мы гульнем. 60 лет все же дяде стукнет. Надо же было Ивану Вчерашкину вставить в мои туфтовые метрики эту славную дату. Любил он такие шутки. После войны поехали мы с Пашкой на рыбалку. На этот раз вы угадали, поехали мы на речку Одинку. Первый и последний раз был я там. На месте нашей деревни даже угольков не осталось. Колодцы и те замело дерном. Ни кола, одним словом, ни двора. А колодина, как лежала на берегу Одинки, так и осталась лежать. Не обтрухлявилась, не сгнила, не сгорела, не вымыла ее дождем и снегом. Положили мы с Пашкой на нее скатерку белую, бутылку достали, кулич, пасху, яйца крашеные, курятину. Я, помню, истерически веселился, болтал, чушь порол, понимал, что задумайся я сейчас о себе, о родных и всей нашей судьбе, и уже не отвлекусь, а может и поеду. Жить я не хотел, казни мне обрыдли, а отец перестал сниться, видно, прокляв меня и потеряв надежду навстречу. Но проговориться Пашке я не желал. Не из страха, что продаст. Просто не желал. Но и не хотел поехать. Словно чуял, что мне предстоит рано или поздно встреча с вами. Выпили, закусили, похристосовались. «Да, рука», — говорит Пашка. «Теперь уже ясно, что эта сила, эта падла, эта проклятая идея оказалась сильнее нас. Если бы не война, ей была бы крышка с присыпкой. Сучка усатая понимала это, понимала, знала о скоплении войск на границах, то есть фактически о самой войне. Все думают, что он до последней секунды надеялся на то, что Гитлер одумается, покипятившись, но войны не начнет. Да он, сукоедина, боялся как раз упредительного выступления, которое могло бы действительно пужануть фюрера, и тогда неизвестно, чем кончился бы для Сталина тот период истории. Царство небесное всем погибшим из-за этой усатой мандавошки. Не свалить нам теперь идею рука, не свалить. Пол России в развалинах. Как-никак, а жить надо, строить и жить. И без лозунгов мудацких лично мне в моей области не обойтись. Обидно. И временами, веришь, страх меня берет. Ору я с трибуны насчет вперед коммунизму и понимаю, что пустота, бездонная пустота за моими словами, ничего за ними нет. Но все-таки ору, цитирую, втолковывая, не веря ни одному своему слову. Но что бы я, думаю, сказал в этот момент другое? И знаешь, кому завидую тут же на трибуне? Форду какому-нибудь или губернатору штата Техас? Но почему они не шаландуются по митингам пару раз на день? Не бегут, не митингуют, не волокут никого в коммунизм, а уголек рубают, нефть гонят, автомобилями весь мир завалили, жратвы у них полно, хотя Труман не лобызается с доярками и не награждает фермера орденом трудового американского знамени. Плевать меня рука тянет от всей этой говорильни и здравец. Обобранные до нитки крепостные мои крестьяне снятся мне по ночам, и бывает, по неделям не вылазит из башки гнусное рабское слово «трудодень». Тру, тру, тру. Как напьюсь, так вылетает оно до следующего запоя. Неужели рука? Так и подохнем мы в этой лжи с дубинками да погонялками в руках, раскидывая народу по праздникам пряничные ордена и медали. Как ты думаешь, рука? Крепиться у меня больше не было сил, губы задрожали. Я упал, спрятав голову в ладони, на колодину, на то место, куда вы усадили меня тогда, гражданин Гуров. Бутылка упала, яички пасхальные покатились по первой травке с берега в речку, а я вою в голос, как в детстве. И не верится мне, что вот сейчас утру я слезы, облегчив душу, гляну вокруг и не увижу ни деревни, ни телят на выпасе, ни первого гусиного выводка, ни отца в огороде, ни мать, идущую с коромыслом поводу. Не верится мне, что я ничего не увижу, и что я — это одинокое, бездомное, искалеченное существо, отправившее на тот свет несколько десятков таких же, в общем, жертв дьявольской силы, как я. Пашка силком оторвал меня от колодины. Я обхватил ее руками и не хотел вставать. «Встаньте с пола! Встать! Прекратите рев! И не уверяйте, что пронзила вас вина передо мной, я не верю. Вы отчаянно хватаетесь за соломинку, а если бы не потеряли способности здравомыслия, то поняли бы, что нет у вас шансов на спасение. И не веселите меня сбивчивыми извинениями. Это очень смешно. Пардон, дядя, я вам яйца отморозил. Это же смешно. Ну хорошо, раз вы уверяете, что в душе вашей произошел критический сдвиг и перелом, если правда то, что пронзила вас вина, и вы как бы побывали в моей шкуре, ощутив мое унижение и боль, то колитесь. Замочили вы лично коллективу Львовну Скотникову? Опять нет. А, но я и не фраер с седыми висками. Ты ищешь, крыса, шанса. Последние лихорадочно перебираешь варианты. Критический сдвиг в тебе, видите ли, произошел. Последний раз спрашиваю, убивал? Нет. Хорошо. Рябов, давай сюда вещественные доказательства паскудной вины Гурова. Он мне окончательно надоел. Характер вашего отчаянного запирательства становится мне любопытным. Но допустить, что преступление вытравленное из вашей памяти, как глист из пуза, я тоже не могу. Помолчите. Раз я решил расколоть вас, то раскалю. А вот зачем мне вас раскалывать, вам знать не положено. Если вы игрок, попытайтесь разгадать мою комбинацию. Не можете? Вот и помалкивайте. В разговоре с Вигельской я напоролся на интересную деталь, уверившую меня в вашей виновности. Мадам, бешено ревновавшая своего мужа, обшмонала однажды его пиджачишка. Что же она надыбала в нем? Извините, что опять пользуюсь лексикой тюремных надзирателей. Она надыбала в нем свидетельство о смерти коллективы Львовны Скотниковой, заранее приготовленное Вигельским. Сюжет складывался так. После одной из истерик Вигельской доктор якобы на коленях молил ее о прощении и поклялся навсегда покончить с одной своей невинной связишкой, в которой ничего, кроме непроизвольных эрекций, по его словам, не было. Вигельская решила, что невинная связишка — это Скотникова, и романтически страстно ждала ее уничтожения. Заяви она тогда в органы или предупреди коллективу, и опять-таки кто знает, как сложилась бы ваша судьба. Вигельская восхищалась несколько дней своим мужем, решившим, как она полагала, на высшую меру ради сохранения семьи. Милая ситуация. Я не перестану удивляться, какие странные метастазы лжи и заблуждений распускает иногда преступление или преступная идея, превращаясь порой в ряд самостоятельных вроде бы сюжетов. Будете упираться по-прежнему. Я ведь начинаю понимать, почему вы упираетесь, тем сильнее, чем ближе несомненные свидетельства вашей вины. Вы чуете непреодолимый бессознательный интерес к механизму разоблачения, но не можете допустить, что работать он начал в тот момент, когда вы впервые задумались об устранении Скотниковой и работал все эти годы. Вам нужны доказательства его существования и его направленного стремления в эту минуту нашей беседы. Я иногда понимаю вас. Трудно согласиться, что гора времени, похоронившая под собой не такие преступления, перемоловшая детали их в прах, смешавшая до полной неразличимости и причины, и следствия, сохранит каким-то образом целехоньким ваше дело, и неведомые стихии обнажат его, как обнажают потоки вод, пласты иных веков с погремушками доисторической жизни и смерти. Понимаю я вас иногда, и, может быть, даже вы, упираясь, более правы, чем я, когда торопливо давлю на вас. Должно, очевидно, существовать время разоблачения, не укладывающееся в прокурорские санкции плюющие на желание криминалиста сжать сроки, а также на надежду негодяев, мечтающих растянуть эти сроки на всю жизнь, еще дальше. Итак, Вигельская ждала расправы совращенного мужа с отвратительницей и, по ее словам, волновалась больше, чем на фильме «Чапаев». В том, что доктор блестяще проведет операцию, она не сомневалась. И вот в день, указанный на свидетельстве о смерти, Вигельский явился домой, устало поставил саквояжик с эскулапскими принадлежностями на пол и сказал супруге, не подозревая, что она настроена театрализованно и таращит на него глаза, как на Гамлета, обреченного вот-вот проткнуть шпагой Полония или на эсерку Каплан, пробирающуюся в толпе рабочих к своей жертве. «Ты представляешь, Скотникова ухватил удар. Мгновенная смерть, молодая женщина, это бывает с людьми, подверженными половым излишествам. Мы все должны умерить наш пыл». Поговаривают о ее патологической жестокости и подлости. Оставим Вигельских. Много бы я сейчас отдал за возможность побыть пару минут в вашей шкуре, в вашем аду, и тут же выйти из этого смрада обратно. Представляю, с каким сладостным чувством освобождения провели вы ту первую ночь, не содрогаясь от присутствия в доме покойницы, сжимая в кулаке две прелестные жемчужины. На следующий день привезли дубовый гроб со склада из царских еще запасов. Вы одели Скотникову в ее китель, пошитый по-сталински, и фуражку. Бандитка 20-х и 30-х годов лежала в гробу, утопая в цветах и тайне смерти. После этого вы вызвали телеграммой Электру. Правильно? Правильно. Затем гроб с телом Скотниковой стоял сутки в клубе управления. Затем мадам похоронили, и сейчас вы поимеете минуту, которая воздаст вам за бесконечное счастье и удачи, испытанное вами при возвращении с кладбища на партийные поминки, когда вы поддерживали сильной рукой настоящего мужчины слабую руку сироты Эленьки. Рябов, волоките его сюда. Не бойтесь, не рассыпется. Смотрите внимательно, гражданин Гуров, смотрите. Я рискую, что хватит вас кондрашка. Но вы смотрите. Узнаете гроб? Это дуб мореный. Он бывает по 200 лет в сырой земле, не вянет. А в песке может цивилизацию нашу чудесную пережить. Думаете, мистифицирую? Нет. Открывай крышку, Рябов. А вы, гражданин Гуров, не глупите, воспринимайте реальность. Может, крохи пользы какой-нибудь вытяните для себя. Смотрите, как габардин кителька сохранился на шкелетине. Розы хранят слабый цвет, гроб хранит тайну, фуражка смешна на черепе. Вот заключение экспертов и фото затылочной части черепа. Взгляните. Сейчас уже совершенно не важно, в какой именно момент вы подошли к любимой маменьке и врезали ей по темечку, обернутой в мягкой железякой. Сознаетесь? Нет. Хорошо. Сейчас уже глупо колоться и некрасиво. Да, мне и не надо. Когда коллектива шмякнулась, потеряв сознание, вы, скорее всего, окунули ее голову в ванну, и она тихо задохлась. Вы вызвали Вигельского, отдали ему белую жемчужину, получили заключение, уничтожили все следы, просушили волосы коллектива и уложили ее в ненавистную кроватку. Но до сих пор не пойму я, зачем спрятали вы в гробу орудие убийства. Достань-ка его из гроба, Рябов. Вот он, ваш гаечный ключ 24/28. Возьмите его в руку. Смотрите, как интересно. Сама к нему ваша рука потянулась. На кой хрен было вам класть его в гроб? Со злорадства? Из цинизма? Нет. Я думаю, что в какой-то момент, перед самым приходом чекистов, коллег коллективы, вы, опасаясь обыска, сунули его, на всякий случай, под спину покойницы. Сколько угодно мотайте своей башкой и разглядывайте ключ, как бы не узнавая его. Положите на место. Да, сами. Склонитесь над гробом. Не отводите глаз от пустых глазниц. Можете взять в руки череп. Посмотрите на трещину в затылке и в мятость. А завтра мы полюбуемся на групповой портрет семейства Гуровых перед этим гробом. Опять бухаетесь в ноги. Очумели вы, что ли? Ну что вы можете дать мне взамен отказа от увлекательного зрелища совершенной мести? Нет у вас таких сокровищ. Нет. Давайте пообедаем. Но кусок что-то не лезет в горло. Будете пытаться убедить Электру в том, что все это происходящее здесь и бывшее туфта? Бесполезно. Вы это правильно сообразили. Не торопите меня быстрее кончать всю эту катавасию. Всему свой срок. Но как вам все же хочется и рыбку съесть, и нахер не сесть? Как хочется и пожить еще, и не обосраться в глазах жены и внука? С ним так совсем беда у вас будет. Плюнет в рыло. Хранить даже не придет. Он очень серьезный молодой человек. Ну ладно. Вы почему, гражданин Гуров, не интересуетесь дальнейшей судьбой папаши? Странно подумать, что вообще был у вас отец. Поганое это чувство. А ведь он был, был. Я ведь вас нарочно отвлекал от грабежника. А то ваши глаза как-то остекленели, и я перетрухнул, что контраст между тем, каким вы предполагали увидеть закат своей сверхобеспеченной жизни, и местом, ожидающим вас в групповом портрете семейства, начисто помутит то, что я вынужден назвать вашим разумом. Итог жизни, чего уж тут говорить, хуевато-синеватый, как нос у утопленника. Делом вашим уголовным я заниматься не собираюсь. Не собираюсь я также вызывать сюда навстречу с вами оставшихся в живых лагерников. Они умудренно стали взрослей детской мечты о возмездии, и, возможно, именно поэтому преступникам и злодеям кажется, что в этой жизни чаще всего наказание не следует за преступлением. Следует! Отец мне опять давеча снился днем. Прикорнул я, когда сидели вы и смотрели остекленевшим взглядом на гроб дубовый, 40 лет назад опущенный вами в могилу на свеженьких рушниках, конфискованных в кулацких хатах, и явился мне Иван Абрамович. На огороде нашем дело это было. Ты огородом, сукин сын, занимался, да? Погляди, дубина, вокруг, — сказал отец. Гляжу, и обмирает моя душа. На всех огородах и еще дальше, за плетнями, чуть не до самой одинки, бело-фиолетовое цветение картошки, и ветер подминает темную зелень ботвы, жарко донося до моих ноздрей посленовый дух полдня, и только наш огород черен, ни взора, черны грядки, как могилки укропные, морковные, огуречные, черно картофельное наше поле. «Дубасить я тебя не стану», — говорит отец, — «поздно тебя дубасить. А ты садись вот тут и поразмысли, как так произошло, что ты семечко и клубешки посеял, и ничего не взошло? Говорил я тебе, брось ты их, Вася. Брось, оставь, нам свидеться надо будет. Не губи ты душу свою. Теперь же сиди тут один, где в каждой лунке пустопорожнее семя. Даже птицам небесным клюнуть нехера, и нечем побаловаться здесь случайной мышке. Дурак ты, одним словом». Он ушел, растаял в мареве. Я остался на черной земле, с ужасом вечной обреченности и непонимания в душе. И, странная вещь, солнце июльское кажется мне холодным, просто обдает лицо метелью морозного света, прокалывая сосульками лучей рубашонку, а земля, наоборот, горячей кажется и живей, как печка, и тянет меня к ней, вернее, втягивает без какого-либо насилия над моей волей, без боли, без моего желания, просто втягивает. И я согреваюсь, промерзнув до мозга костей, под круглую льдиной солнца, но не ощущаю обступившей меня земли, как раньше не ощущал краев воздушного пространства в безветренный день. И на уровне моих глаз лежат не проросшие огуречные желтые семечки, укропные и морковные зернышки, и пяток здоровенных с лошадиный зуб семян подсолнуха. Это я посадил их сам для себя, думал поливать и вырастить такими, чтобы обломали шапки подсолнухов, созрев свои стебли. Картофелины вижу, сморщенные, пожухлые. Хрен торчит, с того года не вырванный, корешки какие-то. Вон монетка золотая. Мать обронила ее в молодости, а найти никак не могла. Вон косточки птичьи, соломинки, веточки, перегной. И дар скотины нашей, навоз, богато смешанный с составом земли, но мертво в ней семя, мертв корень. И вот еще до понимания явленного мне знания я начал следовать ему в земле, как над землей, в воздухе, и дышать на семя и корни, и они теплели, готовые к жизни, и не были мертвы, как казалось мне. Но если не теплели, я, превозмогая во сне остатки глупой земной брезгливости, брал их в рот, целовал, поил влагой слюны и помещал на место, которое они занимали, и чувствовал в каждом начало жизни. И я удивился, никогда, живя над землей, не чувствовал и не замечал я на ней такого количества жизни. Она обступала меня со всех сторон и была не понятием, но существом бесконечно многоликим, чья слабость, хрупкость и зависимость равнялись его всемогуществу и тайне происхождения. Я боялся пошевельнуться, чтобы не задеть проклюнувшийся росток укропа и высунувшийся из расщепленного огуречного клювика зеленый, жадный язычок жизни, и не стал переворачивать клубни картошки так, чтобы сподручнее было белым и лиловым колоскам вырваться туда, где мне было холодно, а им тепло. Они сами находили дорогу к солнцу, а я понимал, что, живя на земле, не знал правил бережного отношения к жизни, способствования ее росту, зрелости и ожиданию часа жатвы. Я чуял, что надо мной уже зеленеет ботва, догоняя соседние огороды и поля, и слышал голос то ли отца, то ли одного из подследственных: «Ты возомнил в своей гордыне, что есть на свете мертвые души. Нет мертвых душ, но есть видимость отсутствия в них жизни и готовность жить после освящения дыханием света. Ты, главное, не убивай, ты способствуй, в остальном разберутся без тебя». Вот какой сон мне приснился, гражданин Гуров. Вы утверждаете, что дремал я минут 5. Странно. Чувствую себя посвежевшим и совершенно точно знаю, что мне теперь делать. Это мой последний шанс свидеться с отцом. Тупика больше нет, даже если это только кажется. Слушайте меня внимательно. Возьмите себя в руки, пососите нитроглицерин и не наложите в штаны от расширения всех сосудов и кишок вашего мерзкого тела. Я дарю вам жизнь. Да, дарю. Переживите это сообщение, а условия, на которых я дарю вам жизнь, мы обговорим позже. Мне тоже нужно обмозговать происшедшее как непредвиденный и неожиданный момент, не в игре, но в жизни. Не спешите узнать условия выживания. Они приемлемы. Более того, они для вас чрезвычайно выгодны. А момент этот, думается мне, я предчувствовал, но комбинации такой не ожидал. Нравится мне она. Спасибо, Господи. Ну как, приятно испытываете эмоции? Представляю. Я тоже душевно цвету, пользуясь вашим идиотским выражением. Оба мы цветем, а условие мое главное вот какое. Завтра, в день моего рождения, мы слегка поддадим, закусим, поболтаем. Может, песню споем или цыган зарубежных послушаем. Еще подадим, и вы, гражданин Гуров, пустите мне пулю в лоб вот из этого несчастья. Только не хлопайте ушами, я сейчас сдую с них пыль. Подробности моих внутренних дел я вдаваться не буду. Считайте, что я поехал. Думайте, что хотите, предполагайте и так далее. Но такая моя смерть — единственный и последний мой шанс свидеться с Иваном Абрамычем и всеми нашими. А вы живите. Придет час, и с вами разберутся. Вам сохраняется жизнь без возвращения главных драгоценностей и крупной суммы денег. Куда все это денется, вас не должно интересовать. Ах так, вы полагаете, что все это очередная, тонкая, может быть, последняя пытка. И вы решили встретить ее лицом к лицу, не страшась шантажа и вообще ничего не страшась. Полагаете, что, дав согласие влупить мне пулю в лоб, вы ошалеете от надежды и радости, но патрон окажется холостым, если, конечно, раздастся выстрел, и я дьявольски злорадно захохочу, после чего укокошу вас, так как вы 100 раз заслужили муку пострашней смерти. Вы просто плохо поняли меня, гражданин Гуров. Наоборот, вы считаете меня не таким идиотом, чтобы после всего, что было, после бесед, пыток и издевательств, не только даровать вам жизнь, но и дать пришибить человека, лишившего вас всего, что у вас было, и раскопавшего завалы вашей подлой памяти. С логикой такой сладить почти невозможно. Значит, вы не согласны на спасительный для вас выстрел. Не верите мне. Но ведь если вы не используете такой последний шанс и не дадите использовать его мне, то устрою я вам свиданку с семейством. Устрою. И прямо над гробом, над скелетом в кителе, над черепом в фуражке, над блеклыми розами, над орудием убийства. Раньше этого вы не подохнете, если вы думаете исключительно о себе. Может быть, уверены в этом. Согласны? Тогда я попробую взять вас с другого бока. Согласитесь, куда вы денетесь? Рябов, кати сюда кочерышку на тачанке. Так, господин Гуров, знаете, кого прозвали жители пансионата закрытого типа для старых большевиков? Не ворочайте рогами-то, не догадаетесь. Вашего милейшего папеньку так прозвали они. Сейчас его везут. В связи с тем, что планы мои относительно себя и вас неожиданно изменились, я решил показать вам папеньку до приезда сюда ваших родственников. А приезд их еще не поздно предотвратить. Принимаете мое предложение? Нет. Давай его сюда, Рябов. Это все, что осталось от вашего отца, гражданин Гуров. Узнаете? Трудно узнать, согласен. Примету какую-нибудь помните? Посмотрите на шею своего родителя, а то еще скажете, что обрубок этот я выкопал на Даниловском рынке или в подмосковной электричке. Есть шрам и пороховые синие щербинки? Вот так. Учтите, он видит, но слабо. Неплохо слышит, но говорить не может. Не смотрите на меня с ужасом. Это не моя работа. До таких дел я не доходил. Почему при наличии слуха у него отсутствует речь, я не знаю. Слов, очевидно, нет, после всего, что он вынес. Врачи говорят, что бывает такая штука после шока. Понятьев, Понятьев, перед тобой твой сын, Василий. Слышишь, узнаешь? Подойдите, гражданин Гуров, поближе. Возможно, папа захочет харкнуть вам в рожу. Подойдите, а то я его вам сам сейчас подтолкну на колесиках. Не хочет плеваться папа. Вы попробуйте все же почуять как-то, что папа — это папа, отец ваш. Свиделись вы. Я еще ничего не рассказал ему о том, как вы поступили с маменькой. Но расскажу, если будете упрямиться. Разумеется, представлю вашим близким доказательство предательства. Вот она, папочка. Представлю, если вы, повторяю, не дадите мне использовать последний шанс свидеться с покойным Иваном Абрамовичем. Слышишь, Понятьев? С тем, кого ты шлепнул в 29-м, не забыл еще? Меня-то ты и после смерти не забудешь. Почему я хочу, чтобы именно вы, гражданин Гуров, пустили мне пулю в лоб? Вы последний человек, которого я хотел замочить на этой земле. Отца вашего я за человека считать не могу. Сочувствую ему отчасти. Он получил больше того, чего я ему желал. Вы последний человек, с которым я хотел как можно изощреннее свести счеты, и считаю, что мне это почти удалось. Но я хочу свидеться со своим отцом. Вы понимаете это? Хочу! Хочу! Если я шпокну вас, то шансов у меня уже не будет. Ясно? Вы мудак. Я не то чтобы жить не желаю и хочу умереть. Я хочу с отцом свидеться. Не верите? Я сам приучил вас к неверию в нашей игре. Это верно. Вас устраивает перспектива встречи и объяснения с близкими перед гробом со Скотниковой и обрубком отцом? Не устраивает. В таком случае времени у нас почти не остается. Решайте. Детали сделки я обдумал. Уголовное дело сгорит на ваших глазах. Вы сами его сожжете. Версия ваша такова. Крупное ограбление дачи. На этой почве прединфарктное состояние. С вами до поры до времени останутся Рябов и врачиха. Завтра я покажу вам медицинское заключение о моей смерти, инсульт. Стрелять будете не в лоб, а в сердце. Я хочу почувствовать боль. Меня похоронят в Сухуми. Место на кладбище уже есть. Что еще? Гроб перезахоронят. Все следы заметут. Отца увезут в пансионат досматривать информационную программу «Время». Он очень любит ее. Родственники будут обхаживать вас. Согласившись, вы рискуете только тем, что я лишний раз над вами поизгиляюсь. Но мне это так смертельно надоело, что вы могли бы почувствовать мою усталость, стыд и горе, если бы чуть поживее была у вас душа. Хватит трепаться. Мне нужен ваш ответ. Докопаться до мистической, как вы говорите, подоплеки моего желания вам все равно не удастся. Если так и не удалось. А мне с каждой секундой все яснее становится, что правильно я поступаю, и уже не сводит меня с ума голоса реально существовавших людей, даривших мне палачу, подобно Фролу Власычу, образы жизни в мыслях своих и в поведении. Короток мой путь, совсем немного осталось, но правилен он напоследок, и дай бог, чтобы привел он туда, где ждет меня Иван Абрамыч. Ну и крыса вы все-таки. Отвечу на ваш законный вопрос. Самоубийством заниматься не желаю, ибо понял, что не мы, хозяева, ни своих, ни чужих жизней. Вам понятно это? Понятно, да не совсем. Думайте, решайте. Кто меня прикончит, если вы откажетесь? Ах, найдется верный человек? Не беспокойтесь. Запомните, выход у вас, как и у меня, только один. Жить вы будете, выстрелив в мое сердце из вот этого несчастья, из старого моего Вальтера.